Содержание. Банкетный зал. Тайна земли. Рубль 60 – не деньги. Гималайский медведь. Инструктор по плаванию. Пираты в далеких морях. Скажи мне что-нибудь на твоем языке. Японский зонтик. Стечение обстоятельств. Северный приют. Сентиментальное путешествие.